Петр Алмазный. Князь в магической маске. Том 1. Глава 1. Я открыл красивый конверт и прочитал письмо. Посмотрел на итоговую сумму внизу листка. Тяжело вздохнул. Но что делать? Я же сам этого хотел. 3 года копил деньги. Письмо было из Академии красоты, частной клиники, расположенной в Калужской области. Да, не близко, но потому итоговая сумма у них и оказалась в 2 раза меньше, чем в Москве. Так что нечего вздыхать. В столице цены вообще неподъемные. Я с отвращением посмотрел на свое отражение в зеркале. Да уж, не Егор Крид. Почему именно его вспомнил? Просто большой портрет Егора Крида висел в офисе у моей последней клиентки, владелицы сети модных бутиков. 2 часа уговаривал ее застраховать бизнес, стращал пожарами и грабежами. Она от моих предложений вяло отбивалась и время от времени поглядывала на портрет красавчика-певца. Видимо, чтобы не смотреть на меня. А пришел бы ее застраховать Егор Крид? Уверенный, от падения метеорита сразу бы страховку заключила, и от вторжения инопланетян до кучи. Вот почему и я хочу быть красавчиком. И не только из-за работы. Ведь с личной жизнью тоже особо не ладится. Моя квартирная хозяйка при сдаче жилья строго предупредила, чтобы без баб. И первое время очень следила, даже принюхивалась, не пахнет ли духами. А теперь, как за оплатой приходит, смотрит жалостливо. Даже намекнула пару раз, чего это я всегда один. И что, если девушка будет приличная, то она не против? Могу приводить. Только где ее взять-то приличную, с такой рожей и с такой зарплатой? В дверь позвонили. А вот и хозяйка, легка на помине. Я предупреждал ее, что отлучусь в клинику на недельку. Придется ей самой свои цветочки поливать. Хозяйка выглядела веселой, даже мне улыбнулась. Заметив на полу сумку с вещами, спросила. «Решился-таки». Я наклонил голову и ткнул пальцем в плешь на затылке. Попробовал пошутить. «Ну как с таким огородом жить? Надо засаживать?» «Это ж дорого, наверное. Уж не дешево. Пришлось кредит взять». Я не врал хозяйке, просто не все говорил. «Лысина — это так, мелочь. Сколько мужиков живут с лысинами, и не сосчитать. Некоторым девушкам лысые даже нравятся. Брутальные мужики и все такое. Просто некоторым лысина идет, а вот мне эту рожу с кривым носом и монгольскими скулами вообще никакая прическа не спасет». Так что, когда с моим лицом произойдет чудесное превращение, пусть это будет сюрпризом и для хозяйки. Попили чайку по-родственному на кухне. Я сполоснул чашки и поставил в шкаф. Еще раз с хозяйкой тепло попрощался, подхватил сумку с вещами и двинулся на выход. Навстречу судьбе к парковке. Выехал со двора, показал поворот. Разбежался. Хоть бы кто пропустил. В зад мне уперся большой черный джип, который тоже поворачивал налево. Что-то не помню я такой машины в нашем дворе. Может, в гости к кому приезжал? Машина солидная, а на зеркале заднего вида болтаются маленькие боксерские перчатки. Из города выбрался неожиданно удачно, почти без пробок. Вышел на трассу, ехал быстро, обгонял фуры, но зря не лихачил. Я ведь решил стать красивым, а не мертвым. Пейзаж за окном вскоре поменялся. Елочки, сосеночки, снегом припорошенные. Красиво. Но уже через 500 метров стояли заразы с полосатыми палками. Теплилась надежда, что мой серенький неприметный Логан и останавливать не станут. Ну, кому я нужен? Куда там? Помахал, приказал прижаться к обочине. Я остановился на обочине, опустил окно, приготовил документы. Гаишник с скороговоркой представился, заглянул в салон. Шумно втянул носом в воздух. «Выпивали накануне?» «У них что, месячник по дебилизму?» Сообщил служивому, что только дебил будет выпивать перед дальней дорогой. «Гаишников я не боюсь. Документы в порядке, скоростной режим не нарушал, аптечка и огнетушитель имеются». «Да разные уроды по трассе встречаются», — ответил мент с подозрением, разглядывая мое лицо. «Бывают и дебилы. Счастливого пути». Остальную часть дороги я уже ехал без приключений. Глянул на часы, почти впритык успел. В 7:30 пересек ворота бывшего профилактория для ветеранов войны и труда. Операции 8. Так поздно, потому что на операционную очередь расписано до минуты, а доктор Лунин, видимо, решил на мне подколымить. Но я не против, ведь из-за этого реально получается дешевле. Я вышел из машины, размял колени, прихватил папку с бумагами. направился к кирпичному зданию с ярко светящимися окнами, обернулся, чтобы пикнуть сигналкой, и вдруг заметил припаркованный неподалеку черный джип. Тот самый с московскими номерами. А на зеркальце в салоне маленькие боксерские перчатки. Ох, как не нравится мне такое совпадение. Но что делать? Не отказываться же от долгожданной операции из-за глупых страхов. Чья-то темная фигура вышла из тени и остановилась возле моей машины. Не понял, кто такой? Парковщик? Не похож. И чего тогда прячется, словно ворюга какой? Или это и есть владелец московского джипа? Человек в черной куртке, в надвинутом капюшоне, лица почти не видно. Плечи широкие, подбородок квадратный. Остановился в шаге от пассажирской двери и посмотрел прямо на меня. «Досрочное освобождение, значит?» — непонятно про что спросил незнакомец. «Срок не отмотал, а уже спешишь на волю?» Походу, он меня спутал с кем-то из своих дружков, причем явно криминального толка. Неужели я на зэка похож? А может, мужик просто сумасшедший? Или под наркотой? Опасный тип, атлетического сложения, спортсмен и с головой совсем не дружит. Я, непонимающе, помотал головой, не желая вступать в разговор. «Император умер. Амнистия всем, чьи приговоры были запечатаны личной магией Броневских», — продолжил бредить спортсмен. «Трындец. Все еще хуже, чем я думал. Императоры, маги, надо срочно уматывать отсюда. Вот только бы этот опасный чудик мою машину не попортил». Мужик вдруг махнул мне рукой, словно бы прощаясь. Потом повернулся и... исчез. Не ушел, не убежал, а именно исчез. Я почти бегом вернулся к Логану. Ну да, около пассажирской двери остались следы. Не привиделось, значит. Хотя, может, они и раньше были. И кто тут теперь сумасшедший? Странный мужик или я со своими видениями? Ладно, нет времени на это. Операция уже скоро. Я развернулся и поспешил в здание. Подошел к регистратуре, длинной стеклянной стене с окошками. Положил на столешницу свое направление и чек оплаты. «Мне к доктору Лунину на операцию назначено». Девушка в окошке обрадовалась мне как родному, улыбнулась широко, но платежку проверила два раза. Убедившись, что я не собираюсь лечиться на халяву, нажала кнопку вызова, отвели в палату, быстро обрядили в мягкую пижаму. Дежурная сестра пришла для последнего перед операцией опроса. Шикарная сестра! Все при ней! Отвечая на вопросы, не мог отвести зачарованного взгляда от ее притягательных достоинств. Я поклялся красавице, что с утра ничего не ел, заверил, что аллергии на наркоз не имею. И еще раз посмотрели вместе распечатку с моего будущего лица. Красивое, мужественное, то, что нужно. И соблазнительная сестра тоже похвалила. Особенно ей нос понравился. Он у меня будет прямой и ровный, аристократический. В операционную пошел сам, шагал без страха, но в ногах чувствовалась какая-то ватность. Это как перед зубным кабинетом. Заверяют, что не больно, а ты сам поди, проверь. Доктор Лунин в маске и зеленом халате приветливо кивнул. Размял пальцы, обтянутые белым латексом. Совершенно напрасно я заметил в лохане на тележке блестящее зубило. Это он этим зубилом мне будет нос править? Бить по нему вот этим тяжелым молотком? Зачем только я посмотрел? Лежа на спине, прислушался к бешеному сердечному галопу. Я все-таки боюсь. «Не переживайте, ваш случай несложный», — успокаивала медсестра. «Все будет хорошо». Я попытался улыбнуться, но получилось не очень. «Однажды вот был случай», — продолжала ворковать сестричка, подготавливая капельницу. «Не у нас, конечно, в другой клинике. Один больной очень сильно переживал, боялся. Едва его на стол уложили. И вот ввели ему наркоз, а тут в коридоре звонок. У кого-то сигнал у мобильника, как звонок будильника. Так вот, больной как вскочит, как побежит. На работу, кричит, опаздываю. Мне в рейс 5:30. Опоздаю, уволят. Так в больничной пижаме и босиком до приемной и добежал. Там и заснул. Веселая история, хоть и глупая. Сестра и доктор, кажется, улыбались, хотя под масками и не видно. Я почувствовал, как в руку колют иглой. Капельница. Совсем не больно. Голос анестезиолога. Пошел наркоз. Врач предложил считать до 40. Я последовал совету. Через пару секунд в ушах зажужжало, но я продолжал считать. На 23 вдруг куда-то начал проваливаться. Но падал почему-то не вниз, а вверх. Такое бывает? В кино что-то подобное вроде видел, как душа вылетает из тела и потом на всех смотрит сверху. Вот и я теперь словно висел над потолком и видел внизу самого себя. Лежу на столе, а вокруг собрались доктор Лунин, анестезиолог, медсестра. Словно издалека слышу крик медсестры. «Пульс падает! Критически! Готовь адреналин!» — командует доктор Лунин. По голосу понимаю, что он тоже начинает волноваться. Не могу поверить, что это все по-настоящему. Если это происходит со мной, то почему я все вижу и слышу? Правда, обзор странный, сверху, как в фантастических фильмах. Это что ж, получается, я в коме? И совсем не страшно почему-то. Наоборот, даже чувствую себя увереннее и спокойнее, чем 5 минут назад. Зрение мое почему-то обострилось до крайности. Вижу все до мельчайших деталей, но воспринимаю мир иначе. Как-то более требовательно в плане эстетики, словно бы придираюсь. Все вокруг кажется недостаточно красивым, хочется улучшить, украсить, внести толику очарования. Какая отвратительная пижама! Как я мог вообще такое на себя надеть? Но пижама — это еще мелочи. Что с моим лицом? Если это действительно мое лицо, но почему оно такое уродливое? Что с носом? Меня били? Мне ломали нос? А губы? Разве у человека могут быть такие некрасивые губы? Куда делась симпатичная ямочка на мужественном подбородке? И где моя роскошная шевелюра? Меня вдруг хватает огромная невидимая рука и тянет вниз. Очень быстро падаю, но вдруг та же рука медленно и даже нежно сажает меня на... кресло? Скорее уж трон с золочеными вензелями на спинке. Я сижу на троне и смотрю на себя в зеркало, готовлюсь к приему. В зеркале все как надо. Мой идеальный прямой нос... Выразительные лучистые глаза, против которых не может устоять ни одна дама высшего света, и очаровательная ямочка на подбородке, можно сказать, родовая гордость. Такие же ямочки почти у всех мужчин в моем роду. — Вы готовы, князь? — раздается голос со стороны дверей. — Я князь? — Что за вопросы? — Конечно же, князь! Вот и мой княжеский герб, роскошный павлин, вышит золотом на прекрасном клубном пиджаке с изумрудными пуговицами. Поворачиваю голову. Дворецкий стоит, согнувшись в глубоком поклоне. «Соизволите начать прием?» — спрашивает. «Соизволяю». Дворецкий пятится задом. Перед самыми дверями из слоновой кости сворачивает, берясь за золоченую ручку. Двери открываются. Я на мгновение слепну от ярких брызг света. Источник брызг — огромная люстра венецианского стекла под шикарным потолком приемного зала. Привыкаю к свету и встаю с трона. Выхожу навстречу ожидающим гостям. Иду красиво, выпрямив спину и приподняв подбородок, как и положено главе рода. Собравшиеся вежливо приветствуют меня. Близкие родичи кивают, улыбаются, вассалы кланяются, как обязывает традиция. Слегка морщусь от обилия драгоценных украшений на большинстве гостей. Но не каждому дано иметь такой вкус, как у меня. Не каждый по-настоящему понимает, что такое красота. А ведь она заключается не в излишней роскоши. Настоящая красота тоже требует умеренности. Впрочем, большинство украшений непросты. Это магические артефакты. А значит, не бесполезные побрякушки, а функциональные гаджеты. В таком случае речь идет уже не о красоте, а о пользе. Подходит служанка, эффектная брюнетка с чувственными губами, одета в цвета моего дома темная лазурь с золотом. Держит на подносе бокал с голубым пузырящимся напитком, сидр с небольшим добавлением маны. Выпиваю залпом, отбрасываю бокал и тянусь к сочным губам служанки. Тоже традиция, притом весьма приятная. Как от такой можно отказаться? Но служанка вдруг отшатывается, смотрит на меня с ужасом. «Ваше лицо, господин! Что с вашим лицом?» Бросаюсь к ближайшему зеркалу и наблюдаю, как мой нос выгибается вопросительным знаком, как глаза сужаются в щелочки, но больнее всего расширялись скулы. Очень больно. Несколько близких родичей подбегают со всех сторон. Столпившись вокруг, как стервятники, начинают меня бить. По лицу прилетает особенно больно. «Моя дорогая Венера, что ты делаешь?» Размахнувшись, сестра отвешивает мне такую пощечину, что в ушах гудит. Она бьет меня и кричит. «Доктор, он не дышит! Реанимацию! Чертов дефибриллятор!»